Гарри всем телом почувствовал было раздражение огромного зверя, но, к его невероятному облегчению, оно быстро схлынуло, и показалось, что прямо в его голове начали невнятно переговариваться чьи-то голоса. Он напрягся, но слов разобрать не смог, поэтому то, что случилось потом, на мгновение показалось ему сном. Он наконец услышал, внятно и четко: «Они еще детеныша притащили, зачем?» — проворчала себе под нос Хвосторога, а потом обратилась к нему: «И зачем ты сбежал, дурачок? Хочешь, чтобы тебя наказали? Откуда ты?» Голос глухой, гулкий, как из бочки, словно возник вокруг него. Но вот беда: в униформе разговаривать Гарри так еще и не научился. Хотя, а вдруг получится? Ему же очень-очень хотелось ответить. Он подвигал челюстями и попытался поздороваться, но раздалось только невнятное мычание. Как обычно, от бессилия на глаза едва не навернулись слезы. «Дурачок маленький, не огорчайся, просто думай словами. Мы все так говорим. Эх, видно, рано тебя от матери забрали. Здравствуйте!» — попробовал мысленно воскликнуть Гарри и дальше удержаться уже не мог. «Как здорово, что вы разговариваете. Знаете, люди думают, что вы даже разумом не обладаете. Как же так?» «Пф!» — взметнулись в воздух искры с трех сторон. К разговору присоединились остальные драконы. «Люди, да кто с ними вообще говорить будет? Кажется, это тот самый, который огненный шар. Ух, какой же он красивый!» «То есть она, конечно», — подумал Гарри. «А про тебя кто-то думает иначе? Ты рискуешь, детеныш ша. Почему?» — растерялся Гарри. «Чем?» Хвосторога в одно мгновение оказалась совсем рядом. Золотой глаз, переливающийся огненными искрами, уставился на него, но вместо того, чтобы испугаться и отшатнуться, Гарри почему-то восхитился, завороженный танцем этих искр. «Я человеческий детеныш», — признался он неожиданно для самого себя, — «и я клянусь своей жизнью и магией, что об этом разговоре никто никогда не узнает». Золотой вихрь взметнулся вокруг его головы, и драконы, которые были секунду назад готовы испепелить наглеца, замерли. Гарри удивленно смотрел, как вокруг него угасало холодное пламя. Человек не мог дать драконью клятву, но у него получилось. Значит, старые легенды не врали. Он наш. Простите, какие легенды? И объясните же хоть что-нибудь, пожалуйста. Вернись в свой привычный облик, детеныш ша. А обязательно? Нет, просто хочется взглянуть. Нет, погоди, а ну-ка, дыхни. Гарри обернулся в свою собственную форму и старательно дыхнул. В горле запершило, вылетела пара искр. Он закашлялся и мысленно поблагодарил профессора Флитвика, который все-таки немного научил его изменять горло, чтобы не сжечь его, если что. А потом и профессора с ней поза то, что уж теперь-то он умеет держать себя в руках. Эх, жалко, что им нельзя ничего рассказать будет. Ха-ха-ха, раздалось громовое и раскатистое позади него. Ох, ха-ха-ха-хо-хо. Гарри удивленно повернулся и увидел то, что не забудет никогда: смеющуюся валлийскую дракону, слегка притоптывающую огромной когтистой передней лапой. «Вернись в дракона и дыхни, малыш, ха-ха». Хотя и так понятно, в общем-то. Гарри сосредоточился, и вот возле драконьих вольеров снова стоит драконий детеныш-подросток, старательно выдувающий вверх струю драконьего пламени. Гарри почему-то очень захотелось отличиться. «Прячься, идиот!» Он моментально обернулся, накрылся мантией и рухнул под ближайший куст. Так, на всякий случай. От домика, стоящего неподалеку, к загонам бежали драконологи. Два голоса в голове одобрительно хмыкнули, а два других: «Лоботряс, Олух, вы сами попросили», — обиженно отозвался Гарри. «Эх, ладно, придется выручать». Валлийка уселась на задние лапы, запустила вверх язык огня и мечтательно сощурилась. Хвосторога посмотрела на соседку, оценила высоту пламени и последовала ее примеру. Флегматичная шведка выдержала паузу, вздохнула и подняла голову. Ее факел был скромнее, так сказать, огонек без огонька. «Они тут соревнуются, что ли?» — предположил тот, в чьих волосах ярко блеснули отсветы драконьего пламени. «Вроде из драконологов такой рыжий, только Чарли», — подумал Гарри. «Сложно сказать, иногда они кажутся такими умными, а иногда...» — развел руками кто-то из его соседей. Красавица-китаянка сосредоточилась, двинула челюстью и выпустила шикарное огненное кольцо. Люди заахали, и кто-то побежал за колдокамерой. А потом начался настоящий цирк, так что Гарри едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Вокруг китайского огненного шара люди едва хороводы не водили, только бы заставить ее выдохнуть огненное кольцо еще раз. Дракона смотрела на людей совершенно нечитаемым взглядом и упорно отворачивалась. Наконец валлийская зеленая выдохнула огонь еще раз, за ней струю повыше выдала хвосторога, шведская тупорылая вздохнула и выдала мощный короткий столб бело-желтого огня, и все трое дружно посмотрели на китаянку. Наконец та приоткрыла пасть и выпустила самый обычный язык пламени, вызвав у людей дружный громкий стон разочарования, а в голове у Гарри хохотали четыре дракона, поэтому дальше он слышал только урывками. «Ведь ни за что не поверит, мы подтвердим». «Ну не знаю, лично я не видел никаких колец», — заявил кто-то еще, видимо, припоздавший. «Ты не веришь нам, Пауль? Ах ты, ах, гляди». И вот тут над вольером китайского огненного шара снова появилось шикарное кольцо огня. «Где колдокамера?» «Где-то тут, кажется». «Какой кретин положил ее на землю?» Гарри отодвинул пяткой куда подальше валяющуюся около него бандуру и едва успел подтянуть поближе ноги, затоптали бы. К счастью, кольцо пламени появилось снова, хотя гораздо меньше. «Вот так всегда, а ты думал, она точно издевается?» «Нет, вы только посмотрите на нее, кто-нибудь объяснит, что вообще это было?» «Понятия не имею, все четверо совершенно спокойны, вон, смотрите, хвосторога, а за ней и остальные начали демонстративно укладываться вокруг аккуратных кучек. Гарри захотелось протереть глаза. Это что, их кладки? Дракон притащили вместе с яйцами? Бред. Зачем? Так вот почему Хагрид снова замечтался о яйце, он их видел. Но мадам Максим все-таки не сказал. Почему? Неужели задание будет связано с... Гарри похолодел, несмотря на то, что внутри все еще было горячо после перевоплощений. Возвращайся к себе, детеныш, услышал он в голове, детям надо много спать, но вы же еще... Я ничего пока не понял, только то, что вас сюда привезли прямо с кладками, они с ума посходили, не так-то и просто разбить яйцо дракона, малыш, но они же могут охладиться, разве это не опасно? Ты серьезно думаешь, что заботишься о наших детях больше нас? А извините, я просто привык к тому, что яйца всегда очень хрупкие, и я боюсь, что это все не просто так, вы уже знаете, что вам предстоит. Нет, мы больше не можем читать разум людей, только друг у друга. А как же я, ты, наш, малыш, так или иначе, твоя кровь, кровь дракона. Даже твой человеческий облик говорит о родстве, когда ты слышал о человеке с глазами чистого зеленого цвета. Говорят, это была моя мать, она не умела обращаться, она погибла. Почему ты один, без взрослых? Это долгая история. Рассказывай, детеныш, точнее, просто вспоминай, так получится быстрее. К утру Гарри совсем вымотался и зевал, ничуть не скрываясь. Но все же задолго до рассвета драконы отправили его назад, с тем, чтобы он хоть немного успел отдохнуть, а ночью вернулся к ним, и даже разрешили взять одного взрослого, кого именно, Гарри даже не раздумывал. Вот только отрывать время от и так слишком короткого сна Зельевара ему было немного не по себе. «Хотя Северус мне не простит, если не поучаствует в подобном», — решил Гарри, засыпая, едва его голова коснулась подушки. Утром Гарри с трудом разлепил глаза, но тут же подскочил и схватил блокнот. Прочитав на еще теплой бумаге корявое «говорил с драконами», с ней чуть кофе на себя не опрокинул, а потом встал и хмуро уставился на полку с зельями, раздумывая, чем лучше всего лечить галлюцинации или ложные воспоминания. За завтраком он по возможности незаметно несколько раз окидывал внимательным взглядом Гарри, но ничего, кроме того, что мальчишка пышет нетерпением, не заметил. Как назло, занятий с четвертым курсом у него сегодня не было, хотя тут еще как сказать, возможно, им обоим было бы труднее сдерживаться, чтобы не сделать хоть какой-нибудь намек, зато можно было бы оставить Поттера после занятия. Пары минут достаточно, чтобы влить зелье. Вообще-то странно это все. Гарри же почти не подвержен никакому магическому влиянию, кроме прямо направленных на него заклинаний. Изменившаяся кровь оказалась удивительно сильной. Ну еще бы, коктейль из яда Василиска и слез Феникса был каким-то иным. Абсолютный антидот. Северус с удовольствием наблюдал, как спокойно его подопечный смотрит на полувиллу, и понимал, как ему повезло. И не только его подопечному, но и ему самому. Стоило чуть не сдохнуть, чтобы заполучить подобный иммунитет. Однако кто и зачем, а главное, что именно проделал с мальчишкой, и чем это грозит ему. С ней просматривал остальных преподавателей, будто видел их в первый раз, но так и не смог подтвердить или опровергнуть свои подозрения о том, кто бы это мог быть. Кандидатов было всего двое. Директор, конечно же, и Грюм, которого он давно считал темной лошадкой, особенно когда тот начал искать к нему подходы, точнее, к его зельям. В чем, но в том, что старый Аврор мог позитивно воспринимать его пожирательскую персону, Снейп, мягко говоря, сильно сомневался. Барти Крауч все больше приходил в раздрай. Одноногий старик на дне его сундука молча, ну еще бы, подсилен Цета, и с ненавистью каждый раз провожал его глазами, но иногда в них мелькало и недоумение. Наверное, от того, почему он все еще жив, или от того, что каждый раз ему приносили еду и прессу. Эх, как Барти был нужен Легилимент. Снейп, как назло, не давал никакой возможности даже переброситься с ним и парой фраз. Ну да, он же бывший пожиратель, как он должен реагировать на одного из своих самых опасных врагов? Да Барти и самому, чтобы не вызывать подозрений, надо держать маску ненависти. И как в таких условиях работать? Наконец его осенила мысль. Он может явиться в подземелье с обыском. Грюм бы именно так и сделал, причем довольно давно. Да, Азкабан отвратительно влияет на мозги, подумал он и отправился в свой кабинет. Ему предстояло сегодня целых 4 занятия со вторым и пятым курсами, и это было восхитительно. Ему нравилось преподавать, в этом он признался себе давно. Нравилось рассказывать, сравнивать, выискивать яркие примеры, иногда смешные, иногда страшные. Правда, с последним лучше было соблюдать осторожность, так что конспекты уроков составлять приходилось тщательно, исключительно чтобы не сказать чего лишнего. Эх, а по этим записям получился бы неплохой учебник, подумал он, сортируя пергаменты и убирая пройденные темы на полку. Но нужно возрождать лорда, а потом, может быть, он поддержит инициативу, и в Хогвартсе появится постоянный профессор защиты от темных искусств. Хотя нет, скорее уж профессор темных искусств. Лорд же другого не потерпит. Впрочем, второе звучит даже лучше. Барти Крауч-младший не думал, какая опасность может подстерегать его в лаборатории зельеварения. Нет, когда он собирался туда, он был готов как минимум к 3 поворотам событий. Первый, Снейп по-прежнему свой, то есть более-менее предан лорду, или хотя бы его памяти, в конце концов тот не так и мало сделал для этого полукровки, и возможен вариант просто взять его в помощники. Поведение декана Слизерина при появлении директора в последнее время давало некоторую надежду на подобный исход, но принадлежность к факультету как бы намекала, что за одну только идею Снейп для него и пальцем не пошевелит. Так что Барти с помощью домовика, как там ее, Винки, да, добрался до дома, обновил Империус на отце, напоил того укрепляющим зельем и направился в семейную библиотеку, где отобрал, скрипя сердце, несколько весьма ценных монографий, в том числе самого Фламеля. Повезло же предкам в свое время приобрести одну из рабочих тетрадей гениального алхимика. Это было на случай второго, и куда более вероятного, поворота, если бы с ней попришлось подкупать. Барти выбирал придирчиво, исключительно то, на что и сам бы купился, второй шанс ему точно не предоставит. Жалко было, конечно, но копии-то сделать никто не мешал, а отец под Империя прекрасно перепишет, что-что, а почерк у него всегда был замечательным, в отличие от характера. Барти после прошедшего лета уже неплохо понимал, что если человек под длительным, специально закрепленным Империусом занят полезным делом, то имеет гораздо меньше шансов не только сбросить заклинание, но и поехать крышей. Не то чтобы отец оставался дорогим для него человеком, но все-таки это был отец, хоть и железный Крауч. Третьим вариантом было раскрытие Снейпу игры Дамблдора, кстати, до сих пор не особо понятное и самому Барти, исключительно на самый крайний случай. Поэтому Барти еще раз прикинул свои шансы и прогулялся до родной библиотеки, где, тяжело вздыхая, забрал еще пару бесценных инкунабул. Его наконец посетила очередная светлая мысль о том, что вряд ли декан Слизерина стоит столько же, сколько толком не оперившийся выпускник школы, каким он его запомнил в ближнем круге. Он, конечно, много времени посвятил поискам того, чем можно было бы с ней пошантажировать, справедливо полагая, что пряник – это хорошо, но тандем пряника и кнута – штука куда более надежная, но, увы и ах, ничего подходящего не нашлось. Не могла же считаться достойным рычагом давления информации о тихо плачущей на ступенях снейповского домишки вредная журналистка. Да Снейпу кто угодно за такое еще и спасибо скажет, а то и в очередь начнут записываться с тем, чтобы полезный опыт перенять. К счастью, до появления мисс Гринджер возле того же самого крылечка Барти под зельем невидимости не дотянул какую-то пару минут, а парировал домой, пока не кончилось его действие. Мистер Краучака профессор Грюм был готов ко всему, когда открывал дверь в лабораторию зельеварения. Ко всему, только не к тому, что увидит там самое прекрасное создание, какое только могло быть на этой земле, и не к тому, что она вежливо поздоровается с ним и представится, и он ответит, и соврет, поправившись буквально в последний момент, ба, Аластер Грюм, к вашим услугам, мисс Делакур, какими резкими и грубыми показались ему звуки, возникшие на его, нет, на чужих, губах, какой жесткий, скрежещущий голос, и, Мерлин и мать магия, у него же рожа, Грюма, ему понадобились все силы, чтобы сдержать стон, а дальше все было как во сне, ему предложили сесть, ему сообщили, что профессор Снейп вернется примерно через полчаса, потому что ушел зачем-то там к мадам Помфри или с чем-то ушел, какая разница, он смотрел на то, как она поворачивает голову, изящно склоняясь над котлом, как тонкие, но сильные руки помешивают явно загустевшие зелья и рабел даже предложить свою помощь, а что хотите, сколько он вообще женщин близко не видел. Школьницы же в любом случае не считаются, или не робел, а наслаждался мелодичным голосом мисс Делакур, которая рассказывала о своем новом курсовом проекте против вейловских чар, и ничуть его не боялась, он даже не был ей противен, несмотря на эти жуткие протезы, шрамы и все остальное, о, эта благороднейшая девушка сама ему все объяснила, и, главное, сама собиралась испробовать собственное зелье, ему было что сказать ей. Он даже хотел предложить в качестве испытуемого себя, но не успел ничего ответить, когда вошел Снейп. Все-таки он вернулся слишком быстро. Северус чуть не посидел, увидев отставного Аврора в лаборатории для продвинутого курса зельеварения в компании с навязавшейся к нему иноземной ученицей. Но стоило взглянуть Грюму в лицо, как он все понял, и первым делом взял непреложный обет о том, что тот просто забудет все то, что тут при нем происходило и происходит сейчас. После чего отправил обратно, в сопровождении мисс Делакур, так что профессор защиты от темных искусств пошел туда, куда его отправили, совершенно без вопросов. Не ед, определенно нужно будет разработать зелье, способное заменить такие чары, и он, кажется, уже знает, как. С ней приготовился было наложить стазис на зелье ученицы, но продолжил его тщательно помешивать. Мисс Делакур была студенткой очень аккуратной и обязательной, что весьма импонировало. Сейчас она работает на него, так и он поработает, чтобы ее проект шел, как полагается. Главное, не дать ей выпить зелье, пока не закончится первый тур турнира, неизвестно, как это подействует на магию девушки. Он прекрасно осознавал риски и даже уже озвучивал их, но Делакур иногда упиралась едва ли не похлеще Гринджер. Вот же нашли друг друга два барашка, а девочка молодец. Кивнул он сам себе, отправляя в котел порцию аккуратно порезанной травы мали. Хорошо, что Гарри не подвержен ее чарам, из них может получиться неплохой тандем. Перед его мысленным взором уже мелькала лаборатория с собственной командой исследователей-зельеваров. Вот когда магическая Британия будет иметь возможность утереть носы континенталам. Снейп еще раз помешал в котле, оценивающе заглянул внутрь и потянул носом. Пока все идет отлично. Первая порция на пробу будет готова утром перед началом турнира, но мисс Делакур выпить его не должна, и уж с этим он как-нибудь справится. Да и антидот находится в очередной фазе настаивания в его личной рабочей комнате. Еще со времени работы на недоброй памяти темного лорда Снейп привык одной рукой готовить зелье, а другой – то, что ему будет противодействовать. И частенько второму внимания уделял гораздо больше, а его бывшие однокашники тогда еще винили в гриффиндорских наклонностях. Наивные. Пора заканчивать, решил Снейп через полчаса, ставя охлаждающие чары. Скоро должен прийти Гарри. Все-таки стоит сначала побеседовать, зелье влить всегда успеется. Гермиона была едва ли не шокирована, наткнувшись на Флёр, выходящую из кабинета Зати. Да, они начали общаться. После беседы в присутствии очень уважаемых профессоров мисс Гринджер даже немного стыдно было за то, что так по-детски глупо и уперто себя вела. Но, возможно, именно поэтому прежней теплоты, увы, не было. Гермиона, улыбнулась Флёр, рада тебя видеть. Я тоже, кивнула она, но что ты тут делаешь? И Флёр рассказала о своем общении с Грюмом, из-за которого она только укрепилась в решимости изменить собственную природу. Мужчина, переживший столько, трепетал перед ней, словно юнец, и это было неправильно, нечестно и вообще ужасно. Если бы она могла помочь, хотя бы убрать его шрамы, я решила, я стану колдомедиком. Точно, твердым голосом закончила Флёр, только из-за смены специализации придется учиться еще год. Но для этого нет ничего лучше, чем работа с таким замечательным мастером, как ваш. Все-таки мне повезло попасть в Хогвартс, он же лучший в Европе. И как у тебя дела с профессором Снейпом? Гермиона не смогла спрятать ноток ревности, хотя и сама видела, что тот, как и Гарри, не подвластен природным чарам Флёр. О, та искренне улыбнулась, прекрасно, ему совершенно плевать на меня. И как же ты? Гермиона не успела сформулировать вопрос, как Флёр пояснила, что Снейпу далеко не плевать на работу, и даже намекнула, что поделилась кое-какими ингредиентами, так что работать теперь – одно удовольствие. И к началу турнира первый вариант зелья будет готов, и она его обязательно опробует. Рассудок Гермионы все-таки взял верх над эмоциями. «Но разве это не опасно для тебя?» – нахмурилась она. «Ведь это может изменить не только твои чары, но и твою магию. Ты говоришь, такого зелья нет, а значит, побочные эффекты тоже не изучены. Ты правда беспокоишься обо мне? Благодарю, это очень... очень ценно для меня. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Плохое, я имею в виду. Я знаю про драконов. Я выучила несколько заклинаний и уверена, что смогу подобраться к ним незаметно и также незаметно убежать. Флёр, может, все-таки после турнира? Понимаешь, Гермиона, это так ужасно, когда такой человек, как профессор Грюм, такой сильный, такой. Флёр вздохнула и повела рукой, не находя слов, но собралась и продолжила. Он смотрит на меня через мои чары, я их деть никуда не могу, он видит не меня, а мне так хотелось бы, чтобы он видел меня без чар. Он же тоже будет смотреть состязание, он поймет, если я использую очарование, все поймут, это не спортивно. Он же страшный, прошептала Гермиона, до которой только начало кое-что доходить. Он что, тебе правда понравился? Она прижала ладони ко рту, словно пытаясь запихнуть обратно уже вырвавшиеся слова, и смотрела на Флёр во все глаза. Флёр пожала плечами. «Он такой мужественный. И знаешь, внешность – это не самое важное. Я чувствую в нем что-то, что-то очень хорошее. Не знаю, ничего не знаю. Нет, я не влюбилась, но мне важно, что он подумает обо мне, понимаешь? Он же старик!» Едва не воскликнула Гермиона, но кое-что, а именно некоторые сны и мысли про того, кто, конечно, помладше Грюма, но почти так же сильно старше нее самой, помешала, и она молча обняла Флёр, склонившуюся к ее плечу. Кажется, у нее появилась сестра по несчастью. Барти Крауч, обуреваемый странными, удивительными и неизведанными ранее чувствами, метался по собственному кабинету. Восторг, удивление, потрясение, но когда он увидел в зеркале лицо отставного Аврора, то коротко взвыл и заскрежетал зубами. Она видела его таким и принимала за такого. Мерлин, кажется, его сейчас попросту разорвет. В этот момент его взгляд упал на сундук. Глава 11. Кое-что грустное о драконах. Примечание. В этой части волшебный сундук является собственностью не Грюма, а Краучей. Потому что автору приспичило. Грюм, конечно, получился крайне аосным, но исключительно из-за того, что хотелось вернуть ему нормальность и возможность мыслить связно. Аластер Грюм, настоящий, в 15-й раз выигрывал сам у себя в шахматы. Он давно уже чувствовал себя странно, и мысли его начали посещать, мягко говоря, тоже довольно неожиданные. Мордридов пожиратель оказался просто мальчишкой. Он, Грюм, как раз вот таких гонял в учебке Эврората. Парень даже шугался от него точно так же, как они, и запер. Его и молодые Авроры запирали, в большинстве случаев с перепугу перед очередным объявленным им зачетом, или внеочередным. Получалось у них ненадолго, правда. Да, у Крауча вышло качественней, не отнять. Так с другой стороны, у его эвроратских пацанов таких артефактов уж точно не было. Но главное, сюда никто, кроме самого мальчишки, войти не мог. А уж незаметно для Грюма, вообще ни одна душа. Чего только стоит громыхающие крышками отпирание этого дома сундука, ох и дорогущая же штука. Но именно тут оказалось, что Аластер мог просто отоспаться. В результате он отдохнул, отъелся и даже успокоился. Потому что тут уж точно нечего было дергаться. Точнее, не отчего. Знай, лежи себе и познавай, дзин. Голова в спокойных условиях заработала наконец тоже спокойно, и считец к Дамблдору изрядно подрос. И вопросов, кстати, поднакопилось. То, что его пригласили преподавать в Хогвартс, кроме директора ни одна живая душа не знала. Ну еще, может, пара личностей в министерстве, но Аластер был уверен, что он точно не того полета птица, чтобы им интересовались министерские чиновники. Так что вопрос о том, кто навел на его дом молодого дурака-пожирателя, можно считать риторическим. Интереснее было, зачем молодой Крауч магом был. Конечно, неплохим, да и как боевика Аластер такого бы в отряд взял без вопросов, если бы они были на одной стороне, конечно. Но чтоб еще и великим артистом, это как-то уже перебор. Чтобы Альбус, который с ним, Грюмом, не один год и весьма плотно общался в Ордене Феникса, и не догадался. Даже думать смешно. Вылезти и выдать им всем на орехи, ага, выдаст он верховному чародею. Свои силы Аластер оценивал достаточно трезво. Были бы они велики, не было бы у него протезов, целым бы ходил. Единственное, в чем он превосходил остальных, опыт. Собственно, потому и параноил всю жизнь. Почти всю. После того, как в 22 без ноги остался. Увлекся тогда, видишь ли, выбираться из сундука или нет, Грюм пока не решил. Слишком много неясностей, да и условия. Может, для кого-то это место ужасная камера-одиночка, а для него, привыкшего ежесекундно ожидать удара, просто курорт. Иначе молодой Крауч давно познакомился бы с тем, для чего некоторые отставные мракоборцы держат столько протезов, когда в Мунгай ногу можно отрастить, и руку, разве что голову обратно не пришьют. И да, не все эти полезные устройства на виду, еще чего не хватало. Но надо же, окно ему изобразил, с облачками плывущими и даже сменой дня и ночи. Мерлин его дери, художник, шкет талантливый. Грюм именно потому и не прибил парня сразу же, так обалдел от того, что увидел. Гуманист пожирательский, ага, а гусь репчатый и лук, конечно, лапчатый. Но таки этот юный гусь, рисующий окошечко для заклятого врага и меняющий ему подштанники, и начинающиеся пролежни ведь тоже смазал. И пытки лангбаттомов определенно перестали складываться в цельную картину. Что-то тут было не так, и даже очень. Когда наверху раздался скрежет открывающейся верхней крышки, Грюм уже решил, что уж партийку-то в шахматы он из хозяина этого безобразия сегодня обязательно выжмет. И вот тот уже почти свалился ему на голову, поскользнувшись деревянной ногой и не успев проговорить заклинание левитации. «Ну а что ты, парень, хотел управляться с чужими протезами как со своими?» Размечтался. «Они, дружок, для меня, тебе с ними тошно, и давно уже, так и должно быть». Пересчитавший собственной задницей все борта сундуков, словно ступеньки крутой лестницы, Барти выглядел слишком необычно для этой ситуации. Аластер уставился на собственное лицо, не узнавая его совершенно чужого выражения, вдохновенности какого-то странного внутреннего света. Удивительно, но собственная трижды драная и паленая рожа, которую он давно привык воспринимать как неизбежное зло, да и в зеркало старался смотреть как можно реже на этот инструмент для эпатирования общественности, на сей раз не вызвало у него привычной усталой злости и раздражения, только удивление, искреннее и ничем не замутненное. Наверное, какой-то кусок дзена он все же успел познать. «Грюм, ты любил когда-нибудь?» – вопросила рожа, а рука бухнула на стол приятно булькнувшую флягу. И нет, судя по запаху, появившемуся, стоило мальчишке отвинтить крышку и плеснуть в быстро трансфигурированные из пары шахматных фигурок бокалы, вот же аристократ хренов. Там было далеко не оборотное. И мальчишка Крауч уселся напротив, как будто ждал, что ему ответит. «Нет, серьезно, Аластер, наверное, впервые в жизни потерял дар речи от изумления, а потом расхохотался так, как с ним давненько не случалось». Крауч кривился на него его же, аластерской, рожей, а потом крепко приложился лбом о столешницу. «И еще раз, и еще, идиот», непривычно мягко даже для самого себя вдруг прохрипел Аластер, подставляя ладонь под упрямый лоб. «Еще пару раз так приложишься, и после оборота у тебя с твоей любовью будет не больше шансов, чем у меня, потому что если попортишь мне глаз, я твои кишки по стенкам развешу. Новый год-то скоро, аль нет, гирлянды, Крауч поднял на него несчастные глаза глаз, то есть, хотя даже протез каким-то образом тоже ухитрялся выглядеть трагически. «И глаз мой верни», — продолжил Грюм. «Я соскучился». Крауч без разговоров отстегнул и передал ему амулет и начал медленно превращаться в самого себя. «Мерлин, вот дурень-то. А, ладно, чего еще в жизни не бывало, так это утирать сопли влюбленным мальчишкам. Но лиха беда начала. Пей», — скомандовала Ластер, — «и рассказывай», — и опрокинул свою порцию. Пошло хорошо. Снейп смотрел на сияющую физиономию Гарри и раздумывал, как бы половчее его обездвижить, при этом ничего не испортив. В руках у мальчишки был его самый лучший черпак, а по карманам рассовано несколько весьма любопытного вида склянок. Он решил подождать и, как всегда, от этого только выиграл. Гарри закончил разглагольствовать о говорящих драконах, размахивать ценной посудой и наконец вытащил первый фиал. «Вот», — с гордостью произнес он, — «тебе же пригодятся драконьи слезы». С ней взглотнул, выдохнул, досчитал до пяти, кивнул и снова вдохнул. А на его столе один за другим появилось несколько когтей, точнее, роговых чехлов с когтей, чешуя, куски старой кожи, кучка скорлупок цвета темно-серого металла и еще два фиала с черной жидкостью, в которой мерцали редкие алые искры. «Кровь дракона», — пробормотал Снейп, бледнее. «Данное добровольно», — добил его Гарри. «Когда мы к ним пойдем?» Подобрался Снейп, окидывая взглядом полки и прикидывая, где бы еще разжиться посудой, достойной вместить такие, без преувеличения, драгоценности. «Сегодня ночью, после отбоя встретимся. Непреложный обед принесешь прямо там, им, непреложный, драконам. Да и он хоть гигантскому кальмару клятву даст, если тот ему взамен икры намечет, что уж говорить о драконах». В покоях с ней по с шумом заработал камин. «Мальчик мой, если у тебя найдется минутка, зайди ко мне прямо сейчас». С ней сжал губы в одну линию, чтобы не выругаться. «Поттер и так уже много чего наслушался, не стоит усугублять. Я смогу оставить бодроперцовое только через 4 минуты, директор», — ответил он, зайдя за дверь и наклонившись к камину. «Мне что-то взять с собой?» «Нет», — директор явно был чем-то доволен. «Ничего не нужно, я просто хотел кое о чем тебя попросить». Пламя угасло, и Снейп перевел дух. «Непреложный сейчас же, Гарри, Гермиона, скрипи, я тоже с вами хочу. Больше никого не разрешили, прости, все потом». Гарри умчался. Почти сразу за ним, взмахнув мантией, вылетел Снейп, а две юные мисс, нахмурившись, остались созерцать захлопнувшуюся дверь. Отсутствовал Снейп недолго. Разговор зашел о том, как бы заманить Гарри Поттера в кабинет директора, чтобы помочь мальчику, конечно. На что Снейп, почти не кривя душой, ответил, что в последние дни практически не видит мальчишку, но обязательно подумает. Ну да, он в книге или на зелье все время смотрит, а общаются они чаще всего по переписке, или глядя каждый в свой котел. Хаем, брат по переписке, интересно, бывает такое, хотя с Поттером и не такое может приключиться. Вот только как теперь выбраться из замка на целую ночь, директор вполне может сунуться к нему за полночь и тут же обнаружить отсутствие. Эх, что ж поздней осенью в запретном лесу ничего не цветет, хотя кое-что плодоносит, да но уже поздно. Обычно он всегда заранее договаривался о своих походах за ингредиентами, и школу он сегодня не патрулирует, как назло. «Может, на всякий случай девчонок попросим тебя заменить?» — написал Гарри. «Флёр может попробовать, ее не должны хватиться, у них всех отдельные комнаты, я слышал. Кажется, этот мальчишка уже его мысли научился чувствовать на расстоянии. Да что же это? Хотя...» Пришлось признать, что идея неплохая и даже здравая, особенно если заменить девчонок на кого-нибудь посолиднее, например, на Флитвика, благо опыт есть. На том и порешили. Северус написал коллеге и тут же получил добро, но при условии, что оба перед уходом обязательно зайдут в гости. Для Гарри это было куда лучше, чем ждать Северуса под мантией-невидимкой внизу у выхода, где так или иначе кто-нибудь может на него наткнуться. Выйти из школы лучше всего было пораньше. Не так и мало школьников после длинного учебного дня предпочитали проветриться перед сном. Куда труднее было вернуться незаметно. Филиус Флитвик без каких-либо вопросов согласился остаться у декана Слизерина. Если честно, ему было особо не привыкать, в не очень далекие времена им приходилось меняться не единожды, в том числе в чисто образовательных целях, и иногда, воспитательных. Была одно время большая проблема в том, что с ней поперед Хэллоуином каждый год накрывало. Лучшим лекарством от выедания собственной печенки, как называл это Флитвик, исключительно про себя, была, конечно же, работа. Чем трудней, тем лучше. Так что он быстро придумал, чем занять ученика. С тех пор Снейпу всякий раз приходилось замещать его на занятиях по чарам из-за особо тайных и срочных дел, конечно, связанных с гоблинами. Действовало это на пациента весьма бодряще, особенно на первых порах. Филиус улыбнулся, вспоминая самый первый отходняк ученика после занятий у второго и третьего курсов Воронит, а потом и четвертого курса Слизерина. Тут просто пройти по коридору под оборотным недостаточно, нужно было достаточно достоверно представить все непривычные жесты, мимику, интонации, и не спалиться перед собственными студентами своими обычными манерами. тому, что учитель вернулся как раз в перерыв перед второй частью пары со слизеринцами и его не придется больше замещать. Снейп был тогда счастлив едва ли не до потери пульса. Какой Хэллоуин, какой траур. Закончилось, слава Мерлину, все закончилось. Это уже потом он втянулся постепенно. Весьма даже кстати, дела вне школы у Филиуса Флитвика действительно были, иногда даже на континенте, и не всегда он успевал вернуться вовремя. Ему, кстати, тоже было непросто, но раз Снейп не жалуется, то и ему грешно. Хотя такое смещение центра тяжести всякий раз отдавалось и болью, и несколькими падениями, несмотря на все тренировки. Ладно, главное теперь сосредоточиться и наконец разобраться с несчастным альбусовым пергаментом. Задание пора узнать. Гоблинское заклинание истинной сути вкупе с зельем, которым они тщательно обработали пергамент, проявило его проекцию в развернутом виде. Директорская печать притом нисколечко не пострадала, по крайней мере, в ней не изменилось ничего. Флитвик специально и очень внимательно за этим следил. Наконец они прочитали мутноватые белесые строки и не поверили своим глазам. Они сошли с ума. Директор не мог такого одобрить. А кто его спрашивал? Как это вообще можно было принять? Забрать яйцо из кладки драконы, и это при том, что та будет сидеть на ней или рядом. Бред. Ужас. Да, защита от пламени определенно пригодится. После этой фразы Гарри дернул Северуса за рукав, Флитвик заметил это и нахмурился. «Ах да, но ты же не собираешься показывать свою униформу, Гарри, при таком стечении народа это будет фурор, или тебе в последнее время подобное стало нравиться? Нет-нет, что вы, я правда все расскажу потом, просто это не моя тайна, нам срочно нужно идти». Гарри зарылся в сумку, достал оттуда фамильную мантию, и вскоре обиженный Флитвик наблюдал, как нечто невидимое, но вполне материальное выпихивает друга и бывшего ученика из его кабинета. «Я обеща», — начал Снейп, но Филиус лишь махнул рукой. «Он проживет и без их тайн. Пока. Хотя догадаться не так и сложно. К драконам пошли. Ну и прекрасно». По Хогвартсу снова поползли сплетни о том, что Гриндджер и Делакур опять не разлили вода. Еще бы. Гермионе всегда было приятно слушать искренние восторги подруги по поводу небезызвестного профессора, особенно потому, что до нее наконец полностью дошли все нюансы ситуации. С ней показался единственным мужчиной, кроме Гарри, который совершенно не реагировал на вейловскую природу. Дело, конечно, было именно в крови и иммунитете, полученном вместе с ней. Вот только знали это точно всего четверо. Кроме самих братьев по крови, только Флитвик и Смитвик, как участники процесса, конечно. Еще немного почитав, Гермиона поняла, что без кровной магии далеко не уедет, и совершила налет на заветный шкаф Снейпа. А поскольку профессор Флитвик, а потом и Гарри ее поддержали, то противопоставить их тройному натиску Снейпу оказалось нечего. И теперь мисс Гриндджер сидела на диванчике в комнатке, представлявшей собой что-то среднее между чуланом и микрогостиной, читая и делая выписки. Хозяин строжайше запретил выносить что-либо, в том числе ее собственную тетрадь. Самое главное он, увы, запретить не мог. Вынос головы, а в ней у мисс Гриндджер укладывалось все больше и больше всякого интересного в довольно цельную картину, которой стоило бы заинтересоваться. Но Снейпу было, как обычно, некогда. Действующих веществ от драконьего огня существовало мало. К счастью, старина Филиус успел вовремя, устроив ученице импровизированный экзамен, выяснил, где у нее пошли завихрения, и постарался их разъяснить в одному ему свойственной манере, мягкой, но познавательно практической, а именно, сводил ее в гости к кентаврам, русалкам и Хагриду, после чего девочка распрощалась с рядом иллюзий насчет волшебной крови, какой бы та ни являлась, и теперь была тиха, печальна, молчалива, иногда, и наконец, взяв обед, призналась лучшей подруге в том, о чем ей хотелось вместе с ней помолчать. «Я бы тоже, наверное, влюбилась в такого», задумчиво ответила Флёр, «но он не реагирует на мои чары, совсем-совсем, а ведь это значит, что он кого-то любит. А что, если тебя? Да прямо, у него есть женщина», Гермиона вздохнула, «взрослая и очень красивая, и вообще такая», она нахмурилась, словно не желая признавать, «но, Скитер многое сделала для нее, да и выдать ее, все равно что выдать и Снейпа, и Гарри, видимо, опять на нее чары Флёр действуют, она на самом деле хороша. Мне только помечтать и остается. И вообще, тебе не кажется, что мой возраст не особо подходит? Он меня только как ребенка воспринимает и школьницу, ну и как подругу Гарри». «И правильно», — кивнула Флёр. Кем бы он был, если бы воспылал мужским интересом к ученице? Даже как-то извини, конечно, но фу. А тебе не фу, можно подумать, и мне. Но я хотя бы совершеннолетняя, знаешь ли, хотя мне тоже, кажется, ни на что надеяться. Лучше больше о нем даже не думать. Но она вздохнула и развела руками, не получается. Ты про Грюма, все так серьезно, распахнула глаза Гермиона. Знаешь, мне иногда кажется, что он гораздо моложе. Я вижу, он немного не такой на самом деле. Другие черты. Что значит ты видишь? Он подоборотным, что ли? А лицо, что тебе мерещится, оно хотя бы симпатичное. Флёр активно закивала. Тогда зачем ему, чтобы от него специально шарахались, как сейчас? А что, если у него есть еще какая-то более ужасная тайна, чем такая внешность? Но это так романтично, вздохнула Флёр. Да, никогда бы не подумала. По-моему, это просто страшно. Но если ты считаешь, но ведь можно и оборотное, чтобы не пугать всех своими шрамами. Почему он так? Может, здоровье не позволяет? Он все время пьет какое-то лекарство. Ты же тоже заметила, что, если взять немного, на анализ ведь чаще всего достаточно пары капель, это смотря какое зелье. Ладно, я постараюсь достать. Кажется, Грюм может быть не настоящим. Эта мысль не давала покоя Гермионе, пока она не решилась поделиться ею с Гарри, а может и с учителем Флитвиком и со Снейпом. А, кровный брат, преспокойно определила Хвосторога, потянув носом воздух. Ну, привет тебе, Гарри, передай. Озвучь, то есть, он нас не слышит. С драконами Снейпу не повезло. Ну, точнее, повезло, конечно, не поджарили и не съели, но не совсем. Понимать он их не понимал и даже не слышал, увы. И никакая легилименция не помогла, видимо, передавали они сообщения как-то по-другому. Гарри пришлось быть переводчиком и снова примерить на себя роль говорящего попугая. Но поскольку Гарри переводил весьма неожиданные вещи, сочинить которые он сам с такой скоростью не мог, иначе Локонс бы давно тихо плакал где-нибудь в уголочке, Снейпу пришлось поверить. Картина на самом деле оказалась весьма печальной. Драконы вырождались. Последнее поколение уже не владело речью и в большинстве своем не могло связно мыслить. А мыслящих осталось слишком мало, чтобы можно было что-то сделать. Когда умрут от старости эти самки, драконов, способных к мысли речи, да и вообще осознающих что-то больше, чем обычные животные, не останется, и будет это уже лет так через 150-200, то есть, по драконьим меркам, довольно скоро. Это наша ой, то есть их последняя кладка, транслировал печальный Поттер. Им все равно, эти детеныши не смогут быть полноценными драконами, и предыдущие тоже не смогли, а потом вдруг вскинулся, и вот в его-то мысли Снейп наконец смог проникнуть. Гарри кричал, что это неправильно, что так нельзя, что надо что-то делать, а драконы, судя по всему, молчали. «Ты закончил нервничать?» — спросил голос Хвостороги в голове у Гарри. «Кажется, у тебя были для нас новости, так рассказывай уже, но...» «Не заводи все заново, всему приходит конец рано или поздно, так что давай уже по делу, или пусть он говорит», кивнула она на Снейпа, и Гарри почувствовал раздражение драконы, что оказалось весьма неприятно, словно что-то внутри сдавливало и выкручивало. Он кивнул, соглашаясь. В результате рассказывать об испытании турнира пришлось Северусу. Гарри же только переводил то, что отвечали драконы. Ну, как переводил, озвучивал. Пока Снейп не догадался посмотреть ему в глаза, и тогда он наконец-то услышал драконов. Беседа длилась недолго, договоренности они достигли довольно быстро, и так же быстро Снейп заполнил свою кошелочку, полную свежайших и ценнейших образцов. Ему даже одно яйцо выкатили. «И что я с ним делать буду?» – удивился он. «Высиживать? Да что угодно», – рассмеялась китаянка. «Но высиживать не советую, это болтун, из него никогда не разовьется детеныш». А вот неприятный сюрприз, запросто. Знаешь, как отвратительно пахнут испорченные яйца, если повредить скорлупу. Благодарю. Может, себе оставите, на всякий случай, живые детеныши, увы, не намного ценнее. Они просто животные, не наделенные никаким разумом. Они уже, не мы, печально. Но как же, почему же, Гарри все никак не мог успокоиться. Иногда притвориться безмозглым животным, единственная возможность выжить, малыш, но это может завести туда, откуда нет возврата, увы, вздохнула самая необщительная, шведская тупорылая. У нее были свои причины особенно не любить людей. Когда-то жили драконы, способные принимать человеческий облик. У них рождались детеныши, похожие на тебя. «Да, именно рождались, а не вылуплялись из яиц», — продолжила Валлийская Зеленая. «Нагие драконы никогда не были многочисленны, но именно тех, кто мог превращаться в людей, истребили первыми. Ведь на Земле нет других мыслящих видов, кроме человека. Думаешь, это случайно, малыш? Люди не терпят конкурентов», — проронила шведка. «Гадство, гадство, гадство. Спокойнее, малыш. Пора уже повзрослеть и понять, что в мире ничто не устроено справедливо. Выживает тот, кто смог», — попыталась успокоить его Хвосторога. «У нас было время, за те годы, когда мы это поняли, то настрадались, как могли. Все, хватит. Великие драконы ушли, оставшись только в легендах, их единственный потомок стоит рядом с нами, а то бы двое из нас тем легендам так бы и не поверили. Но ничего, мир не рухнул, не рухнет и без нас. Все, кто пришел в него, все будут должны уйти. Легенды гласят», подхватила было огненный шар, но ее перебили. «Хаэм, а там случайно не упоминалось никакой особой роли и миссии этого единственного потомка?» Тихий свистящий и отчего-то показавшийся ледяным шепот с ней отозвался у Гарри мурашками по спине, и он почувствовал, как тот напрягся в ожидании ответа. Гарри только глаза переводился с ней по на драконов и обратно. «С чего бы?» — фыркнула Валлийка. «Прекрасные существа, способные превращаться в людей, когда-то правили чудесной страной, но той страны больше нет, как и их самих, все скрыто толщей многовекового льда, и даже если он растает, там не будет ничего, кроме развалин и останков». Гарри почувствовал, как на его плечо опустилась рука и его осторожно прижали к себе. Он и сам опустил висок на плечо Северуса, хотелось прислониться, ощутить опору. Фух, еще только миссии во славу драконов ему не хватало. Хотя чтобы спасти таких замечательных существ он, наверное, многим бы рискнул. «Гарри, тебе лорда мало, спасение мира подавай, на меньшем не успокоишься», — сварливо произнес с ней прямо как драконы. «Прямо как, у тебя получилось», — подскочил Гарри, и пришлось тому срочно затыкать рот, а потом быстро набрасывать дезиллюминационное, заматывать Поттера в мантию и удирать. Драконологи, конечно, ночью между вольерами не шастали, но дежурные у них были, и тревогу подняли, как полагалось. Хвосторога едва успела припрятать в собственном гнезде оставленную с ней сумку. Когда надо было выбирать, что хватать, точнее, кого или что, тот особо не раздумывал. Когда маги благополучно миновали охранный контур, драконы наконец расслабились и смогли обсудить свое дальнейшее поведение. Предложения были разные, вплоть до того, чтобы вывалить кладки на стол почтенной комиссии. «Нет, мы должны охранять яйца, как всегда, ревностно, это по-животному, иначе нас опять заподозрит в избыточном уме», — поставила точку Хвосторога. «Пусть каждая придумает что-то свое, не стоит всем вести себя одинаково, но яйца-то всем подкинут, значит, мы можем как-то отреагировать, расплавить, например», — предложила китаянка, чье пламя было самым горячим, хоть и не самым длинным. «Вот ты и плавь, нашли себе курочку-рябу», — проворчала шведская тупорылая, укладываясь вокруг своей кладки и сдувая с нее пепел, как старая курильщица с сигареты. «Ты в курсе славянской мифологии?» — удивилась венгерская Хвосторога. «Я думала, я одна помню. А что, им про малыша и Карлсона знать можно, а мне за столько-то лет про их курицу вдруг нельзя? Хотите поговорить об этом?» — спросила китаянка. «Ничуть, спать», — дружно зевнули все остальные. «Завтра им сюда лучше не приходить», — подумала Хвосторога. «А сумку можно будет засунуть в яйцо, размерчик подойдет», — решила она и устало опустила веки. Глава 12. Турнир. Гарри, Снейп перевел дух. Они стояли возле поворота к башне Гриффиндора, и можно было наконец вздохнуть. Он мысленно сосчитал до 10 и продолжил. «С твоей непосредственностью надо что-то делать. Я понимаю, конечно, что тебе пока 14, но хочется еще пожить, знаешь ли, желательно не в Азкабане». Гарри виновато поник и вздохнул, но тут же поднял голову и улыбнулся. «Зато у тебя получилось. Ты передавал мне свои мысли фразами, как драконы. Когда я понял, то не сдержался. Это же круто. Это полезно, не спорю, но вовсе незачем было так орать». Снейп замолчал. Продолжать стыдить Гарри смысла уже не было. После драки кулаками не машут. Но заметочку надо оставить. Не хватало им повторения чего-то подобного. Надо будет попробовать с профессором Флитвиком. Или это могут только те, в ком есть хотя бы капля крови драконов. Снейп пожал плечами. «Возможно. Завтра мы начнем исследовать этот вопрос, а сейчас спать. Мяу, миссис Норрис», — прошептал Гарри и ринулся к себе в башню. Снейп вздохнул и процедил, стараясь говорить погромче: 10 баллов с Гриффиндора. «Профессор Снейп», — проскрипел Филч, косясь на свою кошку, «сегодня вроде бы не ваше дежурство. Благодаря уважаемому директору и одному слишком ушлому гриффиндорцу, у меня дежурство ненормированное, Аргус». «Доброй ночи», — фыркнул в ответ Снейп и развернулся, только мантия взметнулась. Он не видел, как долго Филч смотрел ему вслед и как потом размахивал каким-то маятником над местом, где они недавно стояли. Утром Гарри сразу после завтрака попытался было отловить всех чемпионов, но догнал только Седрика. И, конечно же, порадовал беднягу так, что тот изменил цвет лица до изысканно зеленоватой бледности. Пришлось намекнуть на возможную помощь от самих драконов и бежать на занятия, оставив старшего товарища по несчастью ломать голову. Гермиона, которой Гарри рассказал все, что только смог, не опасаясь магического отката, ожидаемо взяла на себя Флёр. Оставался Крам, но где с ним пересечься, Гарри не представлял. Дурмстронговцев почему-то водили строем. Напроситься на экскурсию на их корабль, что ли? Он обратился с этим вопросом к Северусу, но тот объяснил, что без приглашения это совершенно неприлично. А как сделать так, чтобы пригласили? Не сдавался Гарри и тут же нашел выход. «О, я приглашу сам. И куда? Позволь спросить». Повел бровью Снейп. «В свою гостиную? А почему бы нет? Слизеринцев тоже позовете? А зачем? Затем, что по склонности к темной магии дорогие гости 100 очков вперед дадут нашим подземельным темным магам», не без иронии произнес Снейп. «Так мы вроде уже не очень с вашими твоими того. И вообще, все вместе по Хогвартсу экскурсию этим гостям проводили. Сними розовые очки, Гарри, и оглянись вокруг повнимательнее. Желательно чуть дальше, а не на тех, кто всегда с тобой рядом. Твои друзья не могут быть достаточно репрезентативной выборкой, чтобы оценить настроение всех студентов школы и даже только твоего факультета. А потом представь, что ты приволок в вашу гостиную, например, Гейла и Крэбба. А этих-то зачем? Затем, что они, в принципе, самые безобидные. Хотя несколько человек с первого-второго курсов тоже могу порекомендовать. И что с ними будет?» Гарри задумался. Он давно был занят своими делами и как-то не особо обращал внимание на настроение окружающих. Нет, на близких друзей, само собой, обращал, а вот остальные. Конечно, он понял, в чем не прав и даже почему, но признаваться от чего-то не хотелось, оправдываться, еще меньше, и он только угрюмо кивнул. В столовой им не удалось пересечься с гостями, Дурмстранг сидел за столом Слизерина, к тому же Гарри, заговорившись с профессором Флитвиком, прилично опоздал и едва успел доесть, как со столов все начало исчезать. Потом он был занят зельями, да и домашних заданий, как назло, сегодня задали больше обычного. А еще ему надо было дочитать хотя бы главу об истории изучения драконов. К счастью, Гермиона вечером сказала, что видела Крама в библиотеке, и пообещала передать ему хотя бы записку. Гарри с облегчением вздохнул, написал одно предложение, отдал подруге и зарылся в книгу мистера Скамандера. Правда, несколько с иной целью, чем все. Искал он вовсе не способ победить или обезвредить дракона. «Северус, не слишком ли ты строг к мальчику?» — задал ожидаемый вопрос Альбус. Стоило им пересечься на завтраке. Тот пожал плечами, а директор взял его под локоть и немного отвел от стола. «Ты не хочешь мне ничего сказать, Северус? А что вы хотите узнать? Например, твои мысли по поводу того, о чем я просил?» Сверкнули очки половинки. «Времени почти не осталось. Я поставил следилку возле Гриффиндорской башни», — ответил Снейп, думая, что действительно придется это сделать, и тогда прощай возможность нормального сна. «О, Северус, мне кажется, это все-таки слишком. Сколько ты уже снял баллов с Гриффиндора и с Гарри? Вы серьезно полагаете, что я их считаю?» — изумился Снейп. «Надеюсь только, что Поттер наконец пойдет искать справедливости у декана, а потом и у директора, конечно же». Дамблдор погладил бороду. Минерва пока не жаловалась. «Странно, многие ее ученики предпочитают решать свои проблемы самостоятельно», — заметил Снейп. «Мне пора на занятия, Альбус». «Но ты еще толком не позавтракал, мой мальчик. Вы предлагаете мне опоздать или появиться в лаборатории с тарелкой овсянки? Возьми хотя бы кофе и булочку». «Благодарю, Альбус». Снейп быстро осушил поданную ему чашку, уважительно склонил голову и вышел. Вкус кофе имел одно знакомое отличие. Аластер Грюм, узнавший массу нового о Круче-младшем, его матери, воистину святая женщина, его отце, вот кого поучить бы не мешало с применением некоторых особых мер, а потом и о Дамблдоре с его раскаянием по поводу бывшего ученика, окосел безо всякого огневиски. В голове все ну никак не укладывалось, в том числе про Лонгботтомов, по версии Крауча. Пожиратели оставили их в состоянии недомогания, конечно, но вполне в сознании. Плюнув на все, в первую очередь на Альбуса, Грюм опрокинул бокал, точнее, стакан, изменив очертания на более привычные запасной палочкой, замаскированной под его локтевую кость. Колдовать локтем было удобно и привычно. Барти, кажется, даже не заметил. Через полчаса обоим было уже весьма и весьма хорошо и тепло. «Ты бы видел ее», — горячо шептал Барти Крауч своему визави, напрочь забыв, что перед ним тот самый Аврор, благодаря чьей боевой группе его самого упекли в Азкабан. «А я бы посмотрел», — заявил Грюм неожиданно для самого себя, и в ответ получил еще более неожиданное. «Ай, посмотри, тогда ты точно все поймешь. Ты меня в карман посадишь или свою красавицу ко мне в сундук пригласишь». Но пьяного в хаксмидовскую дрезинушку Барти было не остановить. «Завтра у меня первый и второй курсы, всего две пары. Ты справишься». У Грюма чуть протез не выкатился. «Ты соображаешь, что говоришь? Ты должен ее увидеть, идиот. А если я закрою тебя тут и дальше буду, если сдам тебя?» Крауч безнадежно пьяно махнул рукой. «Поцелуют меня в последний раз. Я даже думать о такой девушке ни за су, ни за слпр рава не имею. Дурень, ох, дурень. Антипохмельное у тебя есть? Не надо того ксы, сынипу». Грюм скривился. Зельевар, который всегда был себе на уме, никогда не вызывал у него доверия. «Ты что? Ты нет, сынип, это чел Лоик, хороший, он». И Грюм узнал еще много чего о сынипе, причем начиная со студенчества. Странно, когда Барти вспоминал какую-то историю, то мог говорить нормально и складно. Грюм подумал немного, вскрыл коробочку с какими-то капсулами, которую непонятно откуда извлек, и проглотил одну, а вторую протянул Барти. «Это что?» «Отрезвин. Разработка тайнюков. Жри давай, головой думать надо, а в ней сейчас кое-что лишнее плещется. Мешает. Алкоголь». Открыл ему истину Барти. «Молодец». Грюм впечатал тому прямо в рот ампулу и нажал куда-то под нижней челюстью. Барти дернул кадыком, проглотив, и уставился на Грюма мутными, немного расфокусированными глазами, и через пару минут потрясенно смотрел на него. «Что я тут наговорил? Не в себе был», — ухмыльнулся Грюм. «Я отвечаю, а, думать давай дальше, что делать будем? Эй, лорд, веришь Альбусу, директору? Ну да, конечно, а как иначе?» Шлеп. Тяжелая рука Аластера Грюма встретилась с его же лицом. «Барти, ты вот школу закончил лучше всех, подвязался в преступной группировке аж на целый год, в Азкабане отсидел, потом дома под замком, и все еще в сказки веришь? Я не знаю», — прошептал тот. «Кому-то ведь надо верить. Пацаном был, пацаном остался», — сплюнул Аластер. «Что ж теперь делать-то с тобой?» Барти снова впился взглядом в его лицо, а потом осторожно протянул руку и погладил самый здоровенный рубец. «Ей это понравилось», — вдруг прошептал он. «Твоя рожа, не моя». Грюм про себя помянул все колена Мордрида и Мерлина, их матерей и нянек. «Кажется, без Снейпа не обойтись, крыша у Барти да ее, кажется, просто нет. Все же Азкабан без последствий не проходит. Дамблдор как-то передавал орденцам специальную разработку Снейпа, что-то вроде стабилизатора психики. Да и ему не помешает. Кажется, зря он тогда не поверил и свою порцию отдал. Тем не менее, стоило перевести разговор на другие темы, в частности на то, что может понадобиться директору от возрожденного Тома Риддла. Барти снова начал соображать. Рассудили так: пока не высовываться, Риддла возродить, заодно узнать, где директор ритуал выкопал, посмотреть на результаты, действовать в соответствии с ним. Да после возрождения пристукнуть куда проще, это ж не бесплотный, а потому неуязвимый дух, решил про себя Грюм, но озвучивать пока не собирался. А еще пусть он всех своих последователей созовет, вот тут-то и взять их тепленькими, никто не отмажется. «Твое предложение, чтобы я размял свои старые кости, еще в силе?» — осведомился он. Не то чтобы очень хотелось взглянуть на девушку, от которой Крауча вот так вот скрутило, скорее хотелось провести разведку. «Предпочитаю видеть обстановку сам, а не судить только по рассказам». «Резонно», — кивнул Барти. «Он бы и сам предпочел так. Клятва о том, что послушная куколка Грюм сходит погулять и вернется». Ядовитая усмешка расколола лицо старого Аврора, и Барти вздрогнул. До него наконец стало что-то доходить. Он побелел.